весело шагаю, морды бью бомжам. Весело пинаю человечный хлам. Опрокинув стопку, снова я налью. Весело гуляю, весело помру. Защемило сердце, стукает в висках. Отвалилась печень, догнивает мозг. Где-то в ебенях закудахчит дрозд.